ГММ. Когда мы делали это украшение, оно казалось не более чем приколом, но теперь оно выглядит вполне серьезно, не так ли? Суть в том, что как бы ты ни стыдился своих выходок, если они приносят достойные результаты, то никто тебя ни в чем не упрекнет. Но, вспомни предыдущего ученика Матеису 2, дядю оружейника. Казалось бы, суровый мужик, но он по моему заказу сделал пижаму в виде фира. Это правда, среди работ дяди оружейника есть и такое. Наверное, для него это тоже та часть карьеры, которую он предпочел бы забыть. И как бы мне не хотелось расспросить его, как он себя чувствовал во время работы над пижамой, делать этого нельзя. Что? Да, я помню, что видел ту пижаму, но неужели ее сделал дядя? На самом деле это была многошаговая модификация кое-чего другого. Хочешь посмотреть? Сейчас, спустя еще несколько модификаций, пижама Фира стала спальной одеждой Милти. Нет, ну вот и все. Как же вам повезло снова все уладить, как всегда метко уколола меня Рафтелия. Кстати, она еще не знает, что я втайне попросил Сейн сшить пижаму в виде рафтян. Правда, она сейчас слишком занята тренировками, чтобы заниматься моим заказом. Кстати, Наофуми, ты умеешь пользоваться сам знаешь каким щитом Мамору? Это каким? Мамору как-то показывал мне щит, явно сделанный по мотивам одного легендарного короля. Он что-то еще от меня скрывает? Филория, неужели ты имеешь в виду этот щит? Ужаснулся Мамору и согнул палец на руке так, словно стрелял из пистолета. Видимо, это какой-то понятный только им знак, обозначающий тот щит. Очень интересно. С учетом контекста, возможно, речь о каком-то щите, который нравится Филории, но вызывает у Мамору стыд. Не только его, еще и этот. Филория изобразила, как что-то взяла двумя руками и начала размахивать. Чего? Что там у Мамору за ненормальные щиты? Я вдруг понял, что хорошим это не кончится и попытался по-тихому исчезнуть. Но в мои плечи вцепились одновременно Рафтелия и Рен. «Эй, вы чего? Если ты пытаешься сбежать, то не выйдет», — ответил Рен. «Пора поплатиться за то, что ты относишься к нам как к игрушкам». «Вот именно, Наофуми сама, настал ваш черед. Новые щиты сделают вас сильнее, не так ли, Каха? Ах вы, я ведь просто дал Рену пару советов относительно кузнечного дела. А что касается Рафтелии, то я твердо буду стоять на своем и извиняться не собираюсь». Рафообразные должны заменить филориалов. Нам не нужна резервная армия шумных птиц с тайной страстью к подростковому фэнтези. Вдруг Наофуми сможет скопировать эти щиты, но не овладеет ими, хотя хуже от этого все равно не станет. В любом случае несите их. Рен и Рафтелия подталкивали Мамору, наигранно улыбаясь. Глаза у них блестят как никогда. Ладно. Рейн, ты ведь смотришь, можешь принести эти щиты, обратился Мамору к незримой наблюдательнице. После короткой паузы из воздуха появились Рейн и Сейн. «Всем приветик, я принесла щиты, как Мамору и просил. Ты вновь осмелилась явиться, любительница шуток ниже пояса». Филория вновь заговорила театральным голосом и указала пальцем на сестру. «Ты принесла то, ради чего тебя пригласили, так что уходи прочь, извращенка. Ты и твой потомок должны изучать магию в замке. После таких слов я точно никуда не уйду, угу». Разумеется, Рейн и Сейн хотели присоединиться к нам, поэтому высказались в одинаковом ключе. «А, Рейн, ты не могла бы увести эти девушку куда-нибудь подальше?» Рен неожиданно попытался скинуть Филорию на Рейн. «Что, Брифсорт, чем тебя подкупила эта пошлячка?» По Рену видно, что он не хочет иметь с Филорией никаких дел. «Не надо портить мою репутацию, я уже давно никому не продаюсь. Хе-хе-хе, ты хочешь сказать, что отошел от дел?» Но я чувствую, что в глубине души ты мечтаешь о другом. Так прислушайся же к себе, и давай вместе прогоним эту извращенку. Удивительно, что Филория до сих пор упирается. Видимо, она считает, что нашла родственную душу. Надо, кстати, тщательно следить за тем, чтобы она не заразила моих филориалов. Остановите ее уже, кто-нибудь, протянул Рен. Тяжело ему приходится. Правда, в первую очередь из-за нас, не нервничайте. Рейн, мы уже договорились, ты присоединишься к испытаниям украшений позже, так что не спеши. Мамору решил поддержать Филорию. То есть она будет после моего ухода, уточнила Филория. Ага, Рейн кивнула. Ну, я тут гостья, так что настаивать на чем-либо другом не буду. Как же тяжело приходится Мамору со своими спутницами. Быть посредником между Филорией и Рейн, это неблагодарная работа. В моем случае это, наверное, То же самое, что нянчиться с Матейсу. Хорошо хоть, что Фира не герой. Если ее выберет какое-то оружие, придется тоже организовать смены, чтобы они не оказывались рядом. Зато нам можно просмотреть. Так что мы тут будем неподалеку болтать с Сейн и присматривать за вами. Рин, в смысле, Филория, постарайся больше никого не смущать. Это я и без тебя знаю. Но я должна пробудить силу, которая дремлет в глубине Брейфсарда. Когда это закончится? Вздохнул я. Черт возьми, они обе действуют мне на нервы. Старшая пошлячка, младшая живет в мире фантазий. Пойди еще пойми, какая лучше. Меня даже сам вопрос о выборе между ними раздражает. Глубоко сочувствую Мамору. Вспомнилось, что и у меня есть знакомая сладкая парочка. Старшая сестра, которую невозможно вывести на серьезный разговор, и слегка особенная младшая, которая обожает играть в карты. Я постарался не думать о них. В конце концов, с ними проще, их в крайнем случае можно подкупить алкоголем. Может, этих двоих тоже лучше напоить и наслаждаться тишиной? Мамору, ты не думал о том, чтобы приучить их к выпивке один? На Афуми сама, я заметила в вашей речи сноску к алкогольной коме. Я в очередной раз удивился прозорливости Рафтали. Она настолько хорошо меня понимает, что я уже боюсь на нее смотреть, чтобы она не прочитала мои мысли. Если будете так себя вести, у вас Мамору впадет в обычную кому, крикнул я Рейн и Филории. Научитесь себя сдерживать, иначе будет как с Рином. Как с Рином? Повторять было не обязательно, проворчал Рин. Вау, какая тяжелая жизнь у героя меча. Хорошо, в таком случае я, как мудрая старшая сестра, отойду и буду вести себя тихо. Каха, ты еще смеешь гордиться возрастом и мудростью? Что ты сказала Мамору? Везет тебе, ты Филорию дважды девственности лишишь. Не думай, что я когда-нибудь забуду эти слова, заявила Филория, испуская языки пламени из крыльев. Даже не знаю, что тут сказать. Разве что Рейн опять за свое. Теперь понятно, почему Филория с ней на ножах. В этом смысле я искренне восхищаюсь Сейн, которая умудряется терпеть Рейн. Может, и мне надо присматривать за этой извращенкой, потому что она очень уж похожа на старшую сестру Сейн. Ну ладно, до скорого. Наконец, Рейн вручила Мамору его заказ и ушла. Это и есть твои ненормальные щиты? Спросил я, ощупывая пару свертков. Ну, по крайней мере на ощупь эти штуковины точно имеют форму щитов. Вот только один из них на редкость огромный и напоминает размером и формой доску для серфинга. Да, ну, ты открывай, смотри. Я сейчас подумал, Мамору, ты ведь мог просто сам переключиться на эти щиты, чтобы показать их мне. Мог, но ведь подержать в руках настоящие гораздо интереснее, не так ли? Очевидно, он к тому же рассчитывает меня удивить. Ну что же, посмотрим, что за ненормальные щиты сделал Мамору. Не исключено, что под влиянием Филории. Я развязал первый сверток и увидел круглый щит с дырой посередине. Только это была не совсем дыра, а дуло пистолета, врезанного в щит. Если не ошибаюсь, это так и называется. Пистолетный щит. Кажется, пистолет в этой конструкции съемный. Вместо него, наверное, можно и арбалет установить. Да, это довольно странное оружие, согласился я. Приходится признать, что Мамору ушел далеко вперед в том, что касается исследований различных аспектов нашего оружия. Что касается меня, то я никаких самостоятельных опытов не проводил и с самого начала всего лишь заказывал новые щиты у дяди-оружейника. Что происходит, когда ты им пользуешься, Мамору? Ровно то, что и должно. Если я спущу курок пистолета, он выстрелит. Правда, он однозарядный, я его просто для опытов сделал. Хм, ты не пытался совмещать этот щит с мощной винтовкой или другим скорострельным оружием? В таком случае оружие перестает воспринимать это сочетание как щит. Похоже, что предполагается именно пистолет. Копирование перестало работать даже когда я поменял его на арбалет. Поскольку в этот мир попадают пришельцы из других миров, определенное количество огнестрельного оружия здесь все-таки существует. Однако на него, как и на любое другое оружие, влияют характеристики, так что при низком уровне толку от него мало. Тем не менее можно попробовать собрать какой-нибудь щит-пулемет и посмотреть, удастся ли Цуки его скопировать. Правда, сдается мне, что эту штуковину не воспримут ни щит, ни лук. Как бы там ни было, я взял щит в руку. Задействовано копирование оружия. Требования к железному пистолетному щиту выполнены. Железный пистолетный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Меткость плюс 2 особый эффект. Волшебная пуля, Просвечивающий щит — этот щит гораздо слабее тех, которыми я сейчас пользуюсь. Но, как бы там ни было, копирование сработало, и я попробовал переключиться на железный пистолетный щит. У тебя получилось, как видишь. Мамору тоже переключился на железный пистолетный щит, направил его на первый попавшийся камень и нажал на спуск. Раздался пронзительный, но не оглушительный звук, из щита вылетела пуля и отскочила от камня. Вот как-то так. Самая большая трудность — эти пули слабее шилд бумеранга и шилд баша. Мамору, в отличие от меня, умеет атаковать. Надеюсь, что и у меня этот щит будет работать. В идеале пусть пуля наносит фиксированный урон. Тогда я смогу ранить врагов даже со своим низким показателем атаки. С этой мыслью я тоже спустил курок, однако раздавшийся хлопок был гораздо тише, чем у Мамору. Пуля лениво вылетела из щита и слабо стукнулась о камень. Повисло молчание. Все смотрели на мишень, которая даже не шелохнулась. Очевидно, характеристики все-таки влияют на силу выстрела. Протянул Мамору. Черт, так и знал. Все вокруг молчали и выглядели так, словно пытались подобрать нужные слова. От этого мне стало еще противнее. Вот почему я пытался сбежать. Не знаю, что тут сказать, но не унывай, ладно. Филория даже перестала кривляться и попыталась меня утешить. Не надо, я себя ничтожеством почувствую. Не сыпь мне соль на рану. Написано «волшебная пуля», а на деле ерунда. Хаэм, у тебя это так называется, у меня одиночный выстрел. У нас с Мамору разные особые эффекты на одинаковых щитах, так, нужно кое-что проверить. Я влил в щит ману. Поскольку пуля волшебная, то я представил себе, как создаю магический снаряд, и снова спустил курок. Однако на сей раз раздался лишь щелчок, а пуля не появилась. Видимо, сгусток маны не может заменить снаряд. В свою очередь, первый выстрел не потратил никаких ресурсов. Может быть, в этот щит надо вкладывать не ману, а заклинание? Раз так, применю что-нибудь простое. Стоило об этом подумать, как проснулся засевший в моем сознании паразит. Мой выход, промурлыкал голос двойника Мадракона. First Heal. Это заклинание достаточно простое, чтобы я мог опустить основной текст практически без влияния на силу. Я почувствовал, как внутри пистолета собралась мана. Стоило подумать, что теперь этот эффект надо испытать, как щит сам собой повернулся к Фауру. Затем раздался внушительный хлопок, и из щита вылетела волшебная пуля. Кажется, где-то на фоне тихий голос произнес: «Сейчас узнаем». Уа! Мы стояли рядом, так что Фаур не успел увернуться, и пуля попала в него, разлетевшись магическими искрами. Вроде бы он не пострадал, хотя с учетом моей силы атаки удивляться нечему. Либо так, либо в него попал не боевой снаряд, а эффект First Heal. То есть этот щит превращает магию в пулю и стреляет ей. Брат, ты хладнокровно выстрелил в меня. Нет, вот этот выстрел был не мой. Сейчас окажется, что это выстрелил Атласан, чтобы пошалить и узнать, что будет, предположила Рафтелия. Да, это было бы чудесно, мечтательно отозвался Фаур. Он что, мазохист? Увы, я не могу назвать слова Рафтелии бредом. В конце концов, чей-то голос я слышал. Но что за сестра будет так уверенно стрелять в брата? Значит, ты теперь умеешь стрелять магией? Вот это да, удивился Мамору. Все бы хорошо, но моя магия — это только лечение и поддержка, и под поддержкой я имею в виду повышение характеристик. Это все та магия, которой бесполезно стрелять. По крайней мере в наше время, сделала вывод Харун. В этом мире заклинания исцеления умеют достигать цели без видимых снарядов, хоть и ограничены радиусом действия. С ними не нужно прицеливаться, в отличие от боевой магии. Да, у нас тоже. Не скажу, что это совершенно бесполезная функция, но мне трудно представить, в каких условиях она нам понадобится. В принципе, с помощью этого щита можно повторить наш с Мадраконом маневр по превращению заклинания в шарик для дальнейшего отражения от зеркала. Но это очень сложная в исполнении уловка, тем более, я пока не вижу в ней смысла. Урина сейчас усиливающее заклинание мощнее моих, а в этом мире, в отличие от мира Кидзуны, я не могу раздувать силу заклинаний. Какой-то сложный для применения щит, даже в синтезе польза от него сомнительная. Может, в этом щите можно сохранить магию союзника, предположил я. Давай попробую. Рен поднес руку к щиту и зачитал заклинание. Однако я не почувствовал, что магия вошла в пистолет. Кажется, у меня не вышло, сказал Рен. Да что же с щитом все так сложно? Не понимаю, почему мое оружие отвергает все уловки, которые только приходят к нам в голову. Если еще раз встречу эссенцию щита, обязательно спрошу у нее, какого черта Мамору может атаковать, а я нет. Наофуми сама, сердиться на этот счет бессмысленно. Да, ты права. Ладно, что там дальше? Я развязал второй сверток, который принесла Рейн. Я с самого начала понял, что он огромный, но теперь смог оценить и масштаб вложенных Мамору усилий. Сверху и снизу в этом щите были вырезаны по три клинка. Это называется мечевой щит. Предполагается, что их можно вонзать во врага как вилы. Понятно, что защищаться этим щитом тоже можно, но главное, это увесистое наступательное оружие. Видимо, именно про него говорила Филория, когда размахивала руками. На всякий случай, да, это считается щитом, пояснил Мамору. Знаешь, мне кажется, я видел его в Шильдвельте. Видел, но не скопировал. Вернее, он был слишком похож на бутафорский, поэтому мысль о копировании даже не пришла мне в голову. Вообще, в Шильдвельте похожие щиты используют в качестве причудливого варианта государственного герба или флага. Я взял щит в руку, чтобы изучить его. Требования к железному мечевому щиту выполнены. Железный мечевой щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 3, сила плюс 2, особый эффект. Усиленный шилд баш, размахивание, подавление импульса, особые эффекты хороши, а вот характеристики не очень. Этот щит хорошо смотрится разве что на фоне тех готовых, что продает дядя оружейник. Но до моих нынешних не дотянет, как его не усиливай. Более того, этот щит дает прибавку только к той силе, которая грузоподъемность, а не к силе атаки. Так что даже если я переключусь на него и начну размахивать, то урон нанести все равно не смогу. Просто в качестве эксперимента я попробовал усилить этот щит рудой по одному из методов лука. Этот метод дает лишь ограниченные прибавки, зато без шансов на провал. У всех остальных щитов от этого метода растет показатель защиты, но не атаки. И тут то же самое. Я все-таки переключился на щит и попробовал им помахать. Когда я сосредоточился на размахивании, сработавший особый эффект подсунул в голову образ правильного движения, этакий псевдонавык. Я попробовал его исполнить, но ударил только воздух. Из-за огромных размеров мне приходится использовать обе руки. К тому же, пока я размахиваю щитом, по мне легко попасть. Прибавка к шилдбашу – это, конечно, здорово, однако доступный мне шилдбаш лишь вызывает у цели головокружение. Правда, я совсем не против, если оно будет длиться дольше. Какую-никакую пользу из этого щита можно извлечь только с помощью синтеза. Усиливать его бесполезно. Что же, очередной бесполезный щит. Освою только ради бонусов экипировки. С учетом формы, оригинал этого щита можно использовать как доску для серфинга или каноэ, а другой пользы я не вижу. Сурово, но справедливо. Даже создатель щита согласился со мной. Неужели этот щит настолько бесполезен даже для более агрессивного героя щита, диковинка, а не щит, заключил я. Но Мамору он дал огромную прибавку к силе атаки. Поэтому первое время он часто им пользовался, пояснила Филория. Черт, как же я завидую сбалансированным характеристикам Мамору. Я со своим уклоном в защиту совершенно бесполезен сам по себе. Но винить за это надо щит. Почему он дал боевые способности Мамору, но не мне? Ну что, Рафтель и Айрен, довольны? Ха-ха-ха-ха-ха. Почему ваш смех такой грустный? Да, это мы тебя заставили, но, Наофуми сама, вы ведь так хорошо защищали нас именно потому, что у вас нет силы атаки. Вот именно, ты не атакуешь, зато по показателю защиты ты железно лучший среди нас. У тебя оборона даже крепче, чем у Мамору, не так ли? В этом я ему, конечно, завидую, но, поскольку мы оба герои щита, я лучше ничего не буду говорить, а то только хуже станет. От заботы Мамору стало еще паршивее. Я про вас все знаю, черти. Вы все жалеете меня за низкую силу атаки. Как ни поддакивайте, мне все равно противно. Я вам обоим это припомню. Я почти успела пожалеть о нашей выходке, но теперь мои чувства куда-то улетучились. Можешь считать это нашей местью за все твои розыгрыши. Зачем так конфликтовать с друзьями? Вздыхая, вопросила Харун. Я думаю, это Наофуми так выстраивает отношения, ответил ей Мамору. Постоянно подлавливать и подкалывать друг друга, пока не появится доверие. Да, этот метод мне по душе, заявила Филория. Я не спорю, брат довольно часто устраивает такие сцены, но, протянул Фаур. Простите, что насчет украшений? Вмешалась молчаливая Эмия, чтобы выручить меня и вернуть разговор в прежнее русло. Кажется, у меня здесь только одна союзница, и это Эмия. Я обнял Эмию сзади и погладил по голове. Ау-у-у-у. Она тут же оцепенела, видимо, от застенчивости. Появилась мысль, а не призвать ли Рафтян и Руфта, чтобы отгородиться от этих забияк. Рафталья не подойдет. Ее, в отличие от них, слишком тискать нельзя. Она от этого быстро начинает огрызаться. Наофуми сама, перестаньте смущать Эмию, хладнокровно потребовала Рафталья, но я не прислушался к ее просьбе. Ты в последнее время такая вредная, Рафталья. Я скучаю по тем временем, когда ты разговаривала как нынешняя Эмия, сказал я, упрямо лаская торкообразную. А, я слишком многое себе позволила, больше этого не повторится. А во, Рафталья сдалась, хотя да, обычно она отпускала безжалостные ремарки только когда речь шла о рафообразных. До того она всегда держала себя в руках и тщательно следила за словами. Ау-у-у, Рафталья-сан, мне, не волнуйся, я не злюсь на тебя. Рафталья глубоко вдохнула и повторила. Наофуми сама, Эмии очень неловко. Пожалуйста, отпустите ее. Эмия поддержала ее кивком. Она не то стесняшка, не то социофобка. Думаю, что от таких заигрываний с ней Рафталья ревновать не будет. Если она готова идти на уступки, то прекрасно. Можно будет вовсю заняться исследованием рафообразных. Я отпустил Эмию и вернулся к украшениям. Что же, сегодня мы нашли несколько довольно неплохих, а вот мои работы могли бы проявить себя и получше. Ладно, народ, поделите эти украшения на те, которыми хотите пользоваться, и бесполезные. На бесполезные я наложу постоянные чары, чтобы сделать из них что-нибудь более толковое. Как скажете, поддержала меня Эмия. Слушайте, а вы мне спецукрашения не сделаете? Спросила у нас Филория с горящими глазами. Наверняка она снова думает о чем-то, что в моем мире назвали бы мечтой геймера. Протянула Эмия. Сначала встречный вопрос, что такое в твоем понимании спец? В нашей ювелирной отрасли это понятие далеко не однозначное. Будь мы в игре, я бы предположил, что имеется в виду эксклюзивное украшение, которое может экипировать только конкретный персонаж, но в реальности критериев специальности больше, и пойди пойми, о каком речь. Украшение для конкретной расы или класса, для конкретного оружия, например, у моего щита таким спецукрашением может быть крышка для драгоценного камня. Правда, ее нетрудно переделать в гарду для меча. Ну, это такие, которые сделаны специально для меня. Не спорю, бывают украшения, которые мы делаем под кого-то. Наверное, их можно назвать спецукрашениями. Вот только трудно делать такие штуковины, когда плохо знаешь человека. Ни я, ни Эмия почти не знаем Филорию. Я пока вижу в ней всего лишь надоедливого подростка, живущего фантазиями. Может, попросишь Мамору сделать тебе кольцо в честь помолвки? У такого украшения наверняка проявятся какие-то специальные эффекты. Что? Лицо Филории вспыхнуло красным, будто светофор. Ну ты что мы? Мамору тоже засмущался. Так, хватит друг по другу вздыхать. Вон, уже и Харун демонстративно обмахивает себя ладонью и закатывает глаза. Хаем, спецэкипировка. Листья, которые подарила нам Харун, это на самом деле пример спецукрашений, созданных для рафообразных. Я видел, как Рафтян научилась метать свой листок будто сюрикен. Вроде бы эти листья сделаны из биорастения и свитосакуры, их главная способность – размножаться. Вернее, создавать копии, которыми можно пользоваться как метательными снарядами. Получается нечто вроде сюрикенов или ярлыка из мира кидзуны. Копии через какое-то время сохнут и исчезают, но они живут достаточно долго, чтобы поразить цель. Рафтян любит раздавать копии своего листка рафообразным и учит их делать удивительные вещи. Они умеют показывать невероятные фокусы, например, на лету превращать листья в огненные шары. Правда, Рафталья хмурится, когда видит эти представления. Я ей предложил попробовать сделать то же самое с клановой катаной, ведь ей наверняка доступна ярлыковая магия мира кидзуны. Однако Рафталья лишь косо на меня посмотрела. В общем, пример спецукрашения у меня есть. Образец, так сказать. Я начал представлять себе спецснаряжение для Рафтян. Она, как и Рафталья, похожа на тануки. Моя первая ассоциация с тануки – сказки о том, как они превращаются в людей. Какие есть яркие образы тануки. Катикатиима 2 не подойдет. Конечно, будь здесь Эснабард, мы могли бы легко писать иллюстрации к этой сказке, но я не согласен делать Рафтян жертвой. Она же не тот злой тануки, который портил жизнь бабушке и дедушке. Значит, надо выбрать снаряжение из другой известной истории. Я достал листок бумаги и начал делать эскиз следующего украшения. Наверное, оно будет скорее кузнечным, а не ювелирным. Но главное, поскорее сделать зарисовку, пока образ держится в голове. Сначала нарисую схематичную, но понятную рафтян, затем дам ей доспех, похожий на чайный котелок из бунбуку тягом и три, затем руфта и его версию. Он достаточно большой, чтобы его доспех был похож на полноценный котелок. И, наконец, рафталью. Чтобы ее доспех не шел вразрез с костюмом храмовой жрицы, его нужно сделать из дерева, а еще точнее, из цветосакуры. Наофуми сама, что вы такое задумали? Я опомнился, когда рафталья схватила меня за плечо с нездоровым блеском в глазах. Спецэкипировку для тебя и не только, а что, мне кажется, она должна выглядеть примерно вот так. Я уже поняла, что это броня для рафтян, но почему она так странно выглядит? Это же бунбуку тягома, точно. Я еще помню по сказке. Мамору и Рен заглянули в мои наброски и дружно кивнули. Первые два варианта хорошо получились, но рафтали-сан такое не пойдет, сказал Рен. Тогда какого еще тануки Йокая взять за образец, чтобы его одежда подошла даже рафтали, а кадентю, что ли? Это еще кто такой? Никогда не слышал. Мамору и Рен дружно покрутили головами. Это такой Йокай с острова Такусима. Он всегда носит расстегнутую красную безрукавку, прикидывается младенцем и просит усадить себя на спину. Если согласишься, он от радости будет по тебе стучать. И все, он не станет тяжелым, не обманет, нет. Он как Канаки Дзидзи 4, но только радуется. Мамору и Рен притихли. Наконец, Рен пробормотал. Безвредно, конечно, но и бессмысленно. В этом случае мы всего лишь наденем на рафтян красную безрукавку. Это наверняка будет очень мило. Я уверен, что образ этого Йокая ей очень подойдет. Наофуми, пока тебя не было, Руфт носил нечто похожее, когда ходил к морю играть скилл, добавил Рен. Надо же, Руфт уже обзавелся такой одеждой. Впрочем, это еще не специально сделанная экипировка, так что смысл в эксперименте все равно есть. Что выберешь, рафталья? Правда, с красной безрукавкой есть одна тонкость, а Кадентю кроме нее не носил вообще ничего, ни то, ни другое. Ну, еще бы, можно было не спрашивать. Ладно, значит, закажу простенькую безрукавку Кадентю Сейн или любому другому швецу. Это простая вещь, но если тщательно подойти к выбору материалов, у нее может проявиться какой-нибудь эффект. А насчет котелка, Рен, это твоя работа. Как это понимать? И почему вы ответили «ладно», если все равно продолжаете? А во, рафталья возмутилась так, что у нее хвост дыбом встал. Я думал, если бодро продолжить, то она смирится с неизбежным. Видимо, не получилось. Это эксперимент по созданию спецэкипировки. Вы зря думаете, что это оправдание дает вам право вытворять что угодно. Рафталья, я взял ее за плечи и перешел на назидательный тон. Может, она хоть так согласится? Я не собираюсь отказываться от идеи, которая может сделать нас еще сильнее, а я не хочу с ней мириться, потому что если ваш замысел сработает с рафтян, то после этого пострадать могу я. Рафталья не лезет за словом в карман, как бы я на нее не давил. Что ни говори, спорить она научилась мастерски. Получается, она тщательно обдумала мой замысел и ответила отказом. Но я так просто не сдамся. Сделать рафообразных сильнее – это моя святая обязанность. Конечно, умом я понимаю, что к этому не обязательно относиться настолько серьезно, однако мне нравится идея эксперимента со спецэкипировкой. В нем есть своя романтика, так что я доведу его до конца. Тяжелая у тебя жизнь, сестра. Кстати, Фаур, у твоей расы ведь был какой-то особый наряд, он тоже спецэкипировка. Если ты о том, что у него есть эффекты, которые действуют только на хакукообразных, то да, честно ответил Фаур. Да, разумеется, это ключевое свойство, и отсюда следует, что снаряжение, которое дает прибавки конкретной расе, действительно существует. Думаю, сестра смогла бы найти нечто похожее в Кутинра. Я понимаю, что мы можем попросить Наталью, но вряд ли она согласится отдать героям будущего артефакты прошлого. Зная Наталью, она с радостью согласится одолжить их, возразила Рафталья, потому что либо вы их получите, либо сделаете вместо них нечто сомнительное. Как бы там ни было, Натальи все равно нет, парировал я. И не факт, что в нынешнем Кутинре есть спецэкипировка. Поэтому почему бы нам не сделать ее самим вместо того, чтобы тратить время на расспросы, тем более, что Наталья сможет в лучшем случае найти что-то для Рафтали, А у рафтян и рафообразных пока нет ничего, кроме листков. Да уж, Наофуми решил твердо стоять на своем, пробормотал Мамору. Кольцо только для меня, ах. О, Филория почему-то надолго притихла и до сих пор краснеет. Впредь буду знать, что при ней эту тему лучше не затрагивать. Почему бы не надеть безрукавку Акадентю поверх одежды жрицы? Так хоть прилично будет, предложил Рен компромиссный вариант. Разумеется, я и не собирался требовать, чтобы Рафтелия сняла с себя все остальное, тут же поддержал его я. Это все равно даже не обсуждается, выпалила Рафтелия. Казалось бы, у нее уже в составе одежды есть безрукавка. Да, еще одна сверху будет выглядеть глуповато, но если считать ее накидкой, то в целом наряд не будет вызывать вопросов. Наш разговор мне напоминает недавнюю встречу Натальи и Харун, сказала Рафтелия. Это точно. Зачем вы сравниваете ваши споры с моими? Я так обижусь, воскликнула Харун, а Рафтелия глубоко вздохнула. Ладно, сказала она мне, только знайте меру. Я не хочу надевать сомнительные наряды на голое тело. Разумеется, ты за кого меня держишь? Вот так я сумела избежать репутации человека, который купил девочку-рабыню, вырастил ее и раздел догола, чтобы она носила только накидку Акадентю. Кстати, удивительно, что биографию Рафтелии можно уместить в одно предложение. Так, о чем мы там говорили? Да, точно, о спецэкипировке. Думаю, этот термин подходит к любому снаряжению, которое делается под конкретного человека. Можно относиться к этому просто как к искренней и старательной работе, за которой стоит забота о нем. И я уверен, что создание украшения эксклюзивно для Рафтелии станет для меня прекрасным упражнением. Как ни крути, она моя самая надежная союзница. К тому же без нее я бы не получил рафтян. При мысли об украшении для Рафтелии я тут же подумал о браслете, который когда-то давно ей сделал. Но если делать копию, то как именно? На какие прибавки к характеристикам я должен ориентироваться? От этого зависит выбор материалов. Мне кажется, что Рафтелии подошли бы изящно обрамленные драгоценные камни, но они не вяжутся с тем образом, что у меня сложился. Наофуми сама, я взял Рафтелию за руку, чтобы оценить размеры ее запястья. В прошлый раз я делал упор только на полезность украшения. Теперь надо постараться, чтобы оно одновременно было удобное, правильного размера и не мешалось в бою. Материалы тоже надо выбрать соответствующие. Какие вообще материалы имеют для Рафтелии особое значение? Наверное, камень воли сакуры, цвета сакуры и некоторые зелья, которыми я пользовался по особым случаям. Ага, вроде бы все начинает складываться. Единственная трудность, что даже несмотря на все планирование у меня вряд ли получится украшение, которое даст ей прямые прибавки к навыкам. Кстати, Рафтелия, куда подевался тот мячик из шаров? Что, а я его берегу и держу в шкафу в своей комнате, ответила Рафтелия с нежной улыбкой, наверняка вспоминая времена вскоре после нашей первой встречи. У нас ведь был запас останков шаров, чтобы его можно было залатать в случае чего. Я не слепой и уже заметил, что Рафтелия относится к мечу как к сокровищу. Я в свое время купил его без задней мысли, но у нее с ним связаны очень важные воспоминания. Да, раз такое дело, можешь потом дать излишки, я их добавлю в украшение, чтобы оно тоже было счастливым. Припасы, связанные с мечом, позарез нужны мне, чтобы сделать спецэкипировку Рафтелии. Хорошо, иногда мне жаль Рафтелию, потому что ей приходится мириться с кривляниями Наофуми, но в такие моменты вспоминаю, что они прекрасно ладят, прошептал Рен. Мы же всегда так общаемся, разве нет? Мне кажется, или у него появился толковый замысел. Похоже, что да. Харун и Эмия дружно поглядывали на нас и улыбались. Эй, ну-ка не пялиться. Сразу скажу, не волнуйся, я не собираюсь делать стринги из останков шаров. Ради такого я вам их точно не отдам. Почему у нас разговор всегда куда-то не туда заходит? Я ведь всего лишь хочу попрактиковаться в создании сильной спецэкипировки. Что-то мне кажется, сделать спецэкипировку, которая будет хорошо сочетаться с оружием, задача особенно сложная. Сначала нужно попробовать создать всего лишь снаряжение, которое подходит Рафтели и рафообразным, а затем уже думать о том, как совместить это с наклонностями оружия. Как бы там ни было, выставка и примерка украшений продолжалась целый день. Что мы получили по итогам? Я увеличение прочности щита метеора, максимального расстояния до флаутшилда и свободное отражение любой эрстыцвайт магии. Во время отражения я также могу усиливать магию с помощью ци, Однако новое украшение ломается после нескольких отражений. Рен, прибавку к меткости Хандрицарда, ночное видение и предсказание магических траекторий. Рафтелия, дополнительные звезды у Stardust Blade, разлетающиеся режущие лепестки сакуры при каждом взмахе катаны и прибавку к запасу маны. Фауры Филория, детектор уязвимых точек, который включается во время атак, прибавки к накоплению духа и скорости. Сейн и Рейн, усиление всех атак с участием нитей, укрепление тех же нитей, а также прибавки к характеристикам фамильяров. Мамору, общее улучшение шилд бумеранга, усиление шилд баша и автоприменение щита метеора. Харун, увеличение времени действия всех связывающих навыков кнута, паралич цели обычными атаками и ускорение фармацевтических процессов. Думаю, самое впечатляющее из этого – автощит Мамору. Мы уже проверили, этот эффект сам по себе регулярно окружает его щитом метеора. Я, разумеется, хотел забрать это украшение себе, но у меня он не проявился. Щит, что ли, не той системы. Чертова эссенция. Сколько еще ты будешь меня унижать? Еще немного, и я точно переквалифицируюсь в героя зеркала. Мамору, конечно, говорил, что тоже завидует моему отражению заклинаний, но я думаю, по сравнению с моей завистью это мелочь. Видимо, мы оба мечтаем о том, чего нам не хватает. Хорошо там, где нас нет. Харун тоже обрадовалась своим прибавкам, хотя они казались мне скучными. Правда, я уже догадываюсь, для чего они ей. Примечание. 1. Алкогольный коме. 2. В этой сказке злой Тануки убил бабушку, сварил из нее суп и под видом бабушки скормил его дедушке. Позднее дедушка попросил доброго кролика отомстить за бабушку, и добрый кролик в конце концов утопил злого Тануки. 3. Сказка про доброго Тануки, который превращается в котелок для чая. 4. Дед-оборотень тоже прикидывается ребенком и просится на руки, но после этого становится тяжелым и насмерть давит добряка. Том 22, глава 5, вся сила рафообразных. На следующий день мы с Рафталией занялись магической тренировкой. В последнее время Рафталия полагается в бою исключительно на навыки и другие силовые приемы, а заклинания почти забросила. Осознав, что сейчас, вероятно, ее в плане магии обогнала даже Рафтян, она решила всерьез поработать над собой. Разумеется, она занята лечением травм Килла и остальных, а также другими мелочами, но теперь хочет поискать в магии боевую пользу. Она может легко сбивать врагов с толку, вплетая в боевой стиль иллюзии и действуя с ними заодно. Порой встречаются противники, устойчивые к ним, но это лишь вопрос силы заклинаний. Что же, давайте. Ага, Рафталия принялась читать. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания. Она использовала магию с помощью силы Земли, а я проверял, возможно ли ее успеть расшифровать и прервать. Мой выход. Мадракон у меня в голове самостоятельно провел анализ и подсунул контрзаклинание. Нет, так не пойдет. Насколько я знаю, он не может прервать магию Liberation класса. А значит, Рафталия пытается использовать Дрит. Хотя благодаря Мадракону Рафталия научилась использовать силу Земли, она так и не освоила составление сложных заклинаний. Так, стоп, есть. ГМ, я рад, что ты можешь использовать силу Земли, но почему у тебя так плохо с магией? Простите, Рафталия повесила голову, стыдясь собственного бессилия. Не бери в голову. Может, лучше отработаем магию мира Кидзуны? Вы в ней разбираетесь, на Афуми сама, ну, более-менее. Кроме музыкальной, ее у нас лучше всего понимает Ицуки. Я знаю, что иногда эту магию можно включить просто пением, как это делает Фира, но я в этих принципах не разбираюсь. Мадракон ведь научил тебя использовать технику магических каналов. Мадракон может требовать силу от своих приспешников, а затем преобразовывать эту энергию в магию. Этот принцип, использование чужой энергии, очень схож с силой Земли. Если установить канал связи с надежным союзником, то можно будет полагаться на его силу, как бы вас не раскидало по миру. Наверное, это можно расценивать как сделку с дьяволом, дающую доступ к его магии. Я более-менее знаю, как работает эта техника, потому что мне про нее услужливо рассказывала паразитирующая личность Мадракона. Однако похоже, что эта техника совместима не с любым оружием. В моем случае она срабатывает только когда у меня выбрано зеркало. Есть над чем работать. Да-да, но, я уверен, это именно то, что нужно Рафтали. Чем больше помощников, с которыми есть магические каналы, тем сильнее и быстрее заклинания. Не будет преувеличением сказать, что эта техника совмещает положительные качества составных ритуалов и силы Земли. Судя по тому, что в мире кидзуны это знание раньше было запечатанным, ее возможности должны быть по-настоящему огромными. Вот только приемником силы могут быть только владельцы оружия мира кидзуны, к тому же получившие благословение Мадракона. У кого я должна брать силу? Разумеется, я понимаю, что есть вы и ваши союзники, но я, конечно, готов делиться с тобой силой, но что-то подсказывает, что после этого урон от твоей магии будет еще меньше. На самом деле моя помощь наверняка хорошо сочетается с ее магией иллюзий. Вот только если я буду подпитывать ее магию, то вряд ли смогу пользоваться своей. Так что этот вариант, конечно, существует, но меня одного на роль ее подпитки недостаточно. Рафу. Пока мы стояли и разговаривали, ко мне вдруг подбежала Рафтян и попыталась обратить на себя внимание. О, возможно, ты могла бы заручиться помощью рафообразных. Что? На Афуме сама, Рафтян родилась из волоса Рафтали, поэтому ей должно быть легко питать Рафталию энергией. Их магия проистекает из единого источника, так что сила заклинаний Рафтали наверняка дойдет до уровня составных. Это как с квартетом Мадракона. Он ведь сам создал всех этих существ из огромных сгустков маны, а затем заставил поклясться себе в верности. На Афуме сама, вы как-то называли Рафтян темной владычицей рафообразных. Но в таком случае это звание перейдет ко мне. Темная владычица Рафталия. А что, вполне неплохо. Темная владычица, правая рука дьявола щита. На Афуме сама, не относись к этому так серьезно. Если ты соберешь всю силу рафообразных и научишься выплескивать ее в виде магии, то сражаться наверняка станет легче, правда? Хорошо, я попробую. Мадракон научил меня основам, так что я попытаюсь, хотя совсем не хочу полагаться на такую силу. Вот так мы и договорились о том, что Рафталия попытается взять силу рафообразных, чтобы с ее помощью использовать магию на манер Мадракона. Ладно, Рафтян, помоги мне, Раф, я попробую собрать остальных. Эй, рафообразные. Рафообразные, которые находились в загоне, вы слушали наше объяснение и дружно согласись помочь. Раф-эф, дружно выкрикнули они, всячески красуясь перед нами. Хорошо, а теперь, Рафталия сосредоточилась, подняла руки и начала читать заклинание. Глядя на нее в одежде жрицы, я не мог не вспомнить Грасс. Само по себе чтение заклинаний Мадракона – искусство несложное, потому что они основаны на текстах силы Земли. Поскольку Рафталия знает основы, осталось лишь выяснить, хватит ли ей благословения. Поскольку эта магия требует помощников, она, очевидно, может считаться составной. Прямо сейчас помощники стоят рядом, так что все должно получиться, надеюсь. Откликнитесь на зов, мои соратники, и проявите магическую силу, которая напитает меня, Рафу. Откликнувшись на голос Рафтали, рафообразные начали передавать ей силу. У, Рафталия качнулась вперед и едва не упала. Все хорошо, деда-но-каха, че что-то. Рафтян вдруг вспыхнула, взлетела, зависла над Рафталией и превратилась в крылатую накидку и наделась на Рафталию. Из-за этого, или нет, у Рафтали появился огромный второй хвост из чистого света. Что это? Нахмурившись, спросила Рафталия, окидывая взглядом накидку и новый хвост. Затем она взмахнула рукой в сторону. По пути из ее ладони вылетели три снаряда в форме шариков инь-ян. Немного прищурившись, приставила ладонь к обнаженной катане. Кажется, она собирается сделать что-то еще. Пятиэлементная небесная диаграмма. Под ногами Рафтали вспыхнула особая магическая диаграмма, предваряющая магию повелительницы Кутинра. Несмотря на сложность этой магии, Рафталия применила ее, совершенно не напрягаясь. Восьмигранный. Обычно этот прием занимал у Рафтали достаточно долгое время, но теперь она просто встала в стойку и взмахнула катаной перед собой. Клинок судьбы. Раздался приятный чистый звук, оставленная мечом линия резко расширилась. Что-то это совсем не то, чем пользовался Мадракон. Весь смысл был в том, чтобы тратить полученную энергию на магию. Почему ты вместо этого используешь приемы повелительницы? Да и правда. Просто я чувствую внутри себя странную силу. Она рвется наружу, но я не совсем понимаю, как сделать из нее заклинание. Ах, вот оно что. Ну, если этой силой можно пользоваться, не зачитывая длинных текстов, то это, наверное, неплохо. Я подошел и ощупал световую накидку Рафтали. А, я не сразу заметил, но у нее есть капюшон, который выглядит как голова Рафтян. Я расправил его и надел на голову Рафтали. Интересно, это сама Рафтян? О, глаза на капюшоне посмотрели на меня. Ну и чудеса вытворяет Рафтян. Не думал, что она такое умеет. Что касается хвоста, то он какой-то странный. Такое чувство, будто он сделан либо из уплотненного воздуха, либо из сгустившейся маны. Попробуй все-таки использовать магию. Прямо на мне, есть. Рафталия вновь сосредоточилась и прочитала заклинание, которому ее научил Мадракон. Приди, сила, наводящая иллюзии, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись миражами для врагов моих. Повелительница повелевает. Утопись их врагов в море иллюзий. Мадракон, наслоение фантомов. Магия Рафталии сработала успешно, и вокруг меня появилось множество силуэтов, наполовину растворенных в тумане. Видимо, это и есть фантомы. Кстати, так получилось, что я до сих пор никогда был мишенью магии Рафталии. Зато я присутствовал на иллюзорной битве повелительницы из прошлого и женщины-лисицы. Прямо как в тот раз воображение рисовало мне в тумане какие-то образы. Рафу. На Афуме сама, с вами все в порядке? Вокруг появилась целая армия рафтянок и две Рафталии. Хаэм, и правда сильная иллюзия. Все хорошо, Рафталия, хотя иллюзия довольно мощная, ответил я. На Афуме сама, я не там. Чего? Эти Рафталии существуют только в моем помутненном сознании, Хаэм. Интересно, заклинание «Тленная материя», которое Рафтян применяет с моей помощью, ощущается так же. Я отношусь к этой магии легкомысленно, но она, кажется, крайне опасная. Понятно. Просто эта магия позволяет проецировать сложные наваждения, сказала Рафталия, когда туман вдруг частично развеялся. Похоже, в этом режиме тебе доступны очень сильные иллюзии. Да, пока рафообразные и Рафтян делятся со мной силой, все заклинания применяются очень быстро, хотя по силе не уступают составным. Если она во время первой же тренировки показывает такие результаты, то техника Мадракона достойна уважения. Кроме того, я выяснила еще одну вещь. Рафталия указала пальцем на свой огромный световой хвост. Похоже, этот хвост умеет впитывать магию. Полагаю, если закрываться им от заклинаний, он впитает в себя часть их маны. То есть это аналог абсорба Матаису. Абсорб – это уникальная геройская магия, доступная только Матаису. С ее помощью он может впитывать копьем вражеские заклинания и превращать их в свою ману. Трудность только в том, что во время действия абсорба ему нельзя сходить с места, или эффект прервется. Однако Рафтали хвост двигаться не мешает. Полагаю, что с другой стороны абсорб наверняка эффективнее, но если рассматривать хвост как упрощенную версию, не ограничивающую мобильность, то это все равно солидная прибавка к защите. Да, я думаю, эти способности похожи друг на друга. Но хотя от этой силы множество пользы, я не совсем понимаю, откуда взялись накидка и хвост. Я тоже. У Мадракона они не отрастали. Скорее всего, это следствие того, что силой с Рафталией делятся именно рафообразные. Они все наследники твоей сущности. Возможно, это следствие того, что ты собираешь вместе однородную силу. Может, уточним у Харуна или Рата. Если честно, я не хочу знать правду, но она может оказаться полезной в грядущих битвах. Я понимаю, но... Так, сначала отключу магию. Рафталия остановила магические потоки. Туман окончательно развеялся, накидка и световой хвост тоже пропали. Рафу, Рафтян приняла прежнюю форму и села на плечо Рафталии. Рафу, остальные рафообразные устало расселись на земле. ГМ, видимо, тут работают такие же принципы, что и у вселения Грасс в Селдину. Скорее всего, это близкие явления. Можно сказать, что Рафтян собрала всю силу рафообразных и принудительно влила ее в меня по принципу силы откровений. Хаэм, с другой стороны это можно рассматривать как своего рода режим форсажа для Рафтали. Судя по всему, рафообразные сильно устают от того, что делится с тобой маной, прокомментировал я. Думаю, эту способность лучше всего беречь как козырь. Как видите, она открывает доступ к сильным умениям. Да, но твоя неопытность в магии никуда не исчезла, поэтому продолжай тренироваться. Поскольку рафообразные быстро выматываются, в следующий раз планируй занятия с расчетом на подпитку от меня и Лирина. Есть. Тем временем к нам подошел Руфт. Разве он не должен помогать Милте в замке Мамору? Я слышал голос Рафтали, который просил поделиться с ней силой. А, значит, Руфт достаточно сильно связан с рафообразными, чтобы тоже слышать призыв. Да, я упражнялась с магией параллельного мира. Причем получилось на удивление неплохо. Все-таки магию Мадракона нельзя недооценивать. Недаром он магический дракон, хоть и больной на всю голову. Я объяснил Руфту, как работает новый режим Рафтели. Тот сначала понимающе кивал, но затем озадачился. Судя по рассказу, это похоже на Астрал Энчант. А, и правда, вспомнил я, Астрал Энчант – это способность, которая временно наделяет конкретного человека огромной силой. Вот только для нее нужно благословение повелительницы и барьер камня воли Сакуры. Нам, как героям, она недоступна, однако в теории с ее помощью можно собрать уровень и силу союзников в каком-то одном бойце. Действительно, общий принцип схож, разве что Астрал Энчант собирает силу добровольцев с помощью свита Сакуры и барьера камня воли Сакуры. Может, это и есть Астрал Энчант, который сработал из-за того, что мы в деревне? Спросил я у Рафтян. Раф, нет, недоумевающая мордочка, это не ответ. Почему бы просто не проверить, как эта техника работает в другом месте? Предложил Руфт. И правда, на Афуме сама, я прекрасно понимаю ваше желание ставить опыты. Но что, это ведь очень полезная сила, хотя, скорее всего, доступная только тебе. Наверное, мне трудно смириться с мыслью о необходимости рафообразных. Опять ты за свое? Какая же ты упрямая, это ужасно, меня назвал упрямой на Афуме сама. Рафтели расстроенно опустила плечи. Ладно, давайте попробуем снаружи деревни. Рафообразные, вы готовы? Спросил Руфт. Раф, судя по бодрому отклику, рафообразные уже успели более-менее отдохнуть. Итак, мы вышли за пределы деревни, чтобы снова испытать усиливающую магию Рафтели. В результате выяснилось, что она доступна везде, однако вскрылась и сложность. Без Рафтян этот режим включить нельзя, другие рафообразные не могут ее заменить. «У тебя такой замечательный новый хвост, Рафтеле», – завистливо высказался Руфт. «Это точно, а ее накидка напоминает мне кигуруми, только с открытым лицом. Ваши слова меня совсем не радуют», – заявила Рафтеле и натянула капюшон на лицо. «Видимо, она совсем не против ходить с лицом Рафтян. Кстати, когда она так делает, глаза Рафтян помогают ей искать и анализировать цели. К тому же она позволяет видеть души. В целом новая магия – это уникальная сила Рафтели и Рафтян, которой они могут пользоваться где угодно». Том 22, глава 6, выбор героя молота. Через несколько дней Аквадракон вышел на связь с Мамору и дал ему указания. «Мы собрали объединенный отряд и отправились на встречу с Натальей, которая разыскивала клановый молот. К тому времени она уже выяснила, что предыдущий обладатель молота был убит самопровозглашенным богом, однако эссенция успела ускользнуть, чтобы ее не начали использовать во зло. Теперь, после нашей победы над самопровозглашенным богом, она перестала прятаться и начала испускать сильные сигналы, по которым Наталья и нашла ее. Именно туда Мамору и направился в компании толковых бойцов. Мы с Рафталией, Руфтом и Рафтянками присоединились к нему на правах туристов. Разумеется, в выборах нового героя мы постараемся не участвовать. Что, если у нас вдруг получится стать героем этой эпохи? Что тогда станет с будущим? Слишком уж рискованный эксперимент. Кстати, Рен и Филория остались в кузнице. Как сказала Эклер, несмотря на невыносимый характер, Филория кует вполне неплохие вещи. Однако в последнее время она как-то странно себя ведет во время работы. В нее словно вселяется прежний Рен. Нет, если ее окликнуть, она станет сама собой, но в остальное время бормочет непонятные слова и принимает супергеройские позы. Думаю, пока за ней присматривают Эклер и Виндия, ничего страшного не случится. Но есть у меня подозрение, что Филория постепенно заражает все вокруг себя своими фантазиями, и рано или поздно этот синдром выйдет из-под контроля. Харун и Рейн с нами не пошли. Харун занята исследованием, а Рейн учится инмаги. Прибыли, наконец, Наталья встретила нас в одном из уголков огромного леса, который принадлежал той самой стране, некогда управляемой девятихвостой лисицей. Именно там мы впервые встретили Наталью, она занималась убийством пресловутой лисицы. Очнувшийся от чар король попытался натравить на арбитра стражу, чтобы отомстить за убийство возлюбленной, и за это был уничтожен Аквадраконом, спутником Натальи. Не думал, что ты управишься так быстро, не удержался я от комментария. Да, оказывается, в окрестностях уже шепчутся о появлении молота, и сюда постоянно приходят смельчаки, которые надеются стать героями. Однако нужно иметь недюжинную силу, чтобы зайти так глубоко в лес. Видимо, кандидату предлагается пройти испытание силы, прежде чем стать избранным. Какой-то это неудобный способ поиска героев по сравнению с призывом из параллельного мира, заметил я. Настоящее неудобство, Это призвать героя из мира, который также страдает от волн. Ты ведь понимаешь, что такое бывает, парировала Наталья. Действительно, такой вариант тоже возможен. И совсем не трудно представить, что у подобного призыва могут быть неприятные последствия. Собственно, у нас есть отличные примеры таких героев, это Силдина и Филория. Что, если самопровозглашенный бог организует смертельную битву между двумя мирами и призванному герою придется выступать против своей родины? Например, если бы мне предложили сражаться за мир Милромарка против Японии, то в свое время я, не задумываясь, встал бы на сторону Японии. На мое счастье, никакие волны Японии пока не угрожают. В свою очередь, у Силдины накопилось к нашему миру много обид, поэтому она, возможно, выбрала бы спокойную и безбедную жизнь в каком-нибудь параллельном мире. Тем не менее, во время наших приключений в мире Кидзуны она говорила, что хочет домой. Возможно, это следует расценивать как то, что она изменила отношение к своему миру. Раз так, то выходит, что знакомство со мной может влиять на людей и положительно. Например, Силдина теперь намного лучше ладит с Руфтом. Она стала для него таким же заботливым опекуном, как Садина для Рафтали. И я отказываюсь считать, что она ладит с нами только для того, чтобы пить в моей компании. «Идите за мной», — сказала Наталья и повела нас туда, где находится клановый молот. Мы долго шли по затянутому туманом лесу, почти не видя дороги. Признаюсь, что мысль о легендарном оружии, дремлющем в мглистом лесу, меня вдохновляет. Романтику подкрепляют и слова о том, что до него может добраться лишь сильный смельчак. Это совсем не как рукавица, которая просто дожидалась своего часа в центре города. Возле нее постоянно толпились кандидаты и громко возмущались, когда у них ничего не выходило. Наконец, деревья расступились, и мы увидели на поляне освещенное пятно. Именно на нем покоился клановый молот. Как и клановая рукавица, молот был вставлен в какой-то пьедестал, напоминающий камень Розетты. Итак, в связи с отсутствием обладателя священного лука я как арбитр вынуждена опираться на мнение одного лишь героя щита. Наталья повернулась к Мамору. Должны ли мы найти подходящего кандидата в параллельном мире с помощью ритуала призыва, или же попытаемся отыскать достойного обладателя среди собравшихся? Ну, наша стратегия и правда ставит в приоритет сбор сил. Мы должны успеть до того, как самопровозглашенные боги попробуют устроить еще что-нибудь. Если обладатель кланового молота станет нашим союзником, то политический Шильтран на этом так выиграет, что Пьенса уже не сможет диктовать ему свою волю. Это также, хочется верить, станет поводом для переговоров с героем Лука о создании объединенной структуры для противостояния самопровозглашенным богам. Конечно, преимущество уже сейчас на стороне Шильтрана, но после такого оно станет решающим. Сначала попробуем знакомых мне людей. Если не получится, то проведем ритуал. Я не хочу вовлекать в это невинного жителя другого мира. Понимаю. Действительно, с этого и начнем. Когда короткий разговор подошел к концу, спутники Мамору начали испытывать свою удачу. Среди них были некоторые из его подопечных детей, включая Сиан. Когда дошла очередь Сиан, молот выскользнул из ее рук. Девочка приземлилась на пятую точку и поморщилась от боли. Затем она умылась ладонью, словно кошка, и как ни в чем не бывало спряталась за Мамору. Не получилось. Да уж, Сиан высказалась о своей попытке точно как Атла, когда у той не получилось достать звездную рукавицу. Надеюсь, в будущих битвах против монстров и самопровозглашенных богов нам не придется никем жертвовать. Размышляя о своем, я ждал появления нового обладателя молота. Однако в конечном счете ни один из спутников Мамору не приглянулся эссенции. Что скажешь, герой щита будущего, твои союзники будут пробовать, если у них получится, ничем хорошим это не кончится. В таком случае мне придется оставить счастливчика в этой эпохе. Насчет последствий, они будут зависеть только от мнения кланового молота. Аво, я не ожидал от Натальи такой терпимости. Дафу, Рафу. Рафтянки дружно подали голос. Вспомнилось, что Дафтян умеет пользоваться молотами. Думаю, ей можно дать попробовать, предложил я, держа перед собой Дафтян. Дав. Аво, ничего себе, как она возмущается. Неужели настолько не хочет? Ну, значит, не судьба. Я опустил Дафтян на землю. Как необычно видеть рафообразного, который вырывается из объятий на Афуми Самы. Ну, дык, мы уже знаем, что в Дафтян живет душа повелительницы из прошлого. Наверняка у нее есть какие-то свои причины. Тогда, пусть Руфт попытается, что ли. Если у него получится, объясни оружию, что ей придется отпустить его перед возвращением в будущее. У Руфта неплохо получалось орудовать топором. С оружием он станет сильным бойцом. Как пожелаешь, братец. Насколько мне известно, повелители могут быть избраны героями только в исключительных обстоятельствах, вмешалась Наталья. Этому есть какая-то причина, уточнил я. Все-таки их задача – следить за героями. Чем, по-твоему, обернется назначение надсмотрщика на должность героя? Или ты думаешь, что оружие и заключенная внутри него эссенция не учитывает таких вещей? А, кажется, начинаю понимать. Если человек, задача которого – не допускать злоупотреблений, получит тот самый инструмент, с помощью которого эти злоупотребления совершаются, то его тут же можно будет подозревать в предвзятом отношении к самому себе. Но тогда что насчет меня? Рафтелия, обладательница клановой катаны, нахмурилась. Это оружие из параллельного мира, поэтому тут мне сказать нечего. Однако молот, клановое оружие нашего мира, внесла ясность Наталья. Видимо, оружие параллельного мира может принадлежать повелителям Кутинра. Значит, Руфту нельзя владеть оружием? Ну вот, даже немного обидно, сказал Руфт, видимо, с нетерпением ждавший своей очереди. Если Наталья против, то ничего не поделаешь. Я не хочу идти наперекор законам Кутинра. Тогда что, попробуем пригласить каких-нибудь других знакомых Мамору, а потом проведем ритуал? Спросил я. У меня есть на примете кое-какие кандидаты, так что я свяжусь с ними. Прошу подождать с призывом. Видимо, Мамору знает каких-то людей, которые могли бы стать героями. Ну а сегодня, видимо, можно сворачиваться. Но пока мы разговаривали, как же надоело. Вот бы достойный обладатель поскорее нашелся. Дедафу. Наталья провела пальцем по рукояти кланового молота. Вдруг оружие выскочило из пьедестала и присосалось к ее руке. Дафтян зашипела, ее волосы встали дыбом. К ее чести, она пыталась остановить Наталью. А пьедестал заблестел и начал таять в воздухе. А Наталья ошарашенно смотрела на прилипший к руке молот. Мы, уже собиравшиеся уходить, дружно перевели на нее взгляды. Надо же, какой интересный выбор сделал клановый молот. Понимает ли он, к чему это приведет? Удивленно высказался Аквадракон. Это же надо, та самая девушка, которая предостерегала Руфта от попытки, сама стала избранной. Молот, вложившийся в руку Натальи, блестел изо всех сил, словно настаивая на правильности своего выбора. Наталья хлопнула по лбу рукой. Эссенция сделала арбитра героем, о чем она только думала. Однако оружие не реагировало на ее крики. «Ты стала обладательницей кланового оружия, этого уже не изменишь. Отныне тебе придется исполнять две роли и доказывать миру, что ты достойна быть героем. Да пребудет с тобой еще больше смирения, чем прежде, герой молота Наталья. Замолчи уже!» Прикрикнула Наталья на Аквадракона. «Я тут из последних сил сдерживаюсь, чтобы не послать ко всем чертям и мир, и свою судьбу. Мы ведь на днях успешно определили причину волн. Раз так, то откуда взялась необходимость нарушить традицию? Кажется, Наталья сейчас поставит рекорд по скорости заражения проклятием. По-хорошему с падшими героями должен разбираться как раз арбитр, так что она подаст плохой пример. Но с точки зрения боевой мощи это ведь прекрасный выбор». Попытался переубедить ее Мамору. «Мне бы не пришло в голову так сделать, вот еще одно различие между нами. Вы только не унывайте, как здорово получилось, Рафу». Рафтеле, Руфт и Рафтян кто как мог пытались утешить Наталью. «Ох, хотя я крайне недовольна случившимся, предлагаю двигаться обратно. И как же так только могло получиться? По крайней мере я согласен с тем, что странно требовать от нее исполнения обязанностей арбитра после обретения оружия. Получается, что она владеет как силой героя, так и способностью ее запечатать. Наталья, которая выглядела гораздо измученнее, чем в начале нашей встречи, повесила молот на спину и поравнялась с нами. Мы уже собирались пойти обратно, как вдруг, хаем, я посмотрел в чащу леса. Кусты шелохнулись, и на миг я будто увидел нечто золотистое и напоминающее пушистый хвост. На Афуме сама, а, нет, ничего. Предположив, что за нами просто наблюдал какой-то монстр, я ускорил шаг, чтобы догнать остальных. Том 22, глава 7, секрет происхождения повелительницы из прошлого. Мы вернулись в замок Шильтрона, где рассказали Милте и остальным о том, что клановый молот выбрал Наталью и сделал ее героем.